стояла церквушка с пятью куполами без крестов, крытыми черным рубероидом. Оттуда доносился торопливый и тупой перестук мукомольного двигателя да гортанный галдеж галочьей стаи, летавшей над липами. «Пойдем-ка, мать, полюбуемся на красоту Божью», — сказал Павел Семенович. «Там любоваться-то нечем. Все уж давно растащено. На травке посидим, молодость вспомним. Все равно идти некуда. До поезда еще далеко. Так-то оно так». Вроде бы и соглашалась Мария Ивановна. «Вот и хорошо. Ну, пошли, мать». Он обнял ее за плечи. «А может быть, в Дом культуры сходим? Там, говорят, картинная галерея открылась», — сказала Мария Ивановна в некоторой нерешительности. «Лучше этой картины не нарисуешь», — Павел Семенович указал рукой на заброшенный парк. «В клубе народ, а тут мы одни». «Устал я, Маша. Ну, пойдем, пойдем». Мария Ивановна обняла за талию обмякшего Павла Семеновича и повела его по старой выщербленной аллее. Они сели возле церкви на потемневшую от времени и дождей лавочку заломанного чахлого куста сирени. Перед ними широким распадком протянулся до самой речки пустырь. Когда-то здесь были пруды с водопадами, лодками. Посреди каждого пруда возвышался остров с беседкой в цветущей кипени сирени да жасмина. Мария Ивановна вспомнила, как она в 30-м году, тогда еще комсомолка, приезжала сюда на кустовой слет активистов из Бачей. «Даешь темп коллективизации! Вырвем жало у кулака!» — кричали они и подымали кверху руки. А потом катались на этих прудах в лодках, пели. Им надели красные нарукавные повязки и кормили в столовой поталоном. Как давно это было! Павел Семенович курил и покашливал. Потом, загасив о подошву папироску, сказал: «Я вот о чем подумал. Живем мы вроде понарошке. В игру какую-то играем. И все ждем чего-то другого. Будто она, эта разумная жизнь, за дверью стоит. Вот-вот постучится и войдет. Ждешь-пождешь, да с тем и подохнешь», — сказала Мария Ивановна. «Видать, наша суета и есть жизнь. Другой, Паша, наверное, не бывает». Подошел от мукомолки сторож, древний старичок в опрятном сереньком пиджачке и в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. «Покурить, извиняюсь, у вас не найдется?» Павел Семенович вынул пачку Беломорканала. Старичок закурил, присел на лавочку. «Дальние?» — спросил он. «Из Рожного», — ответил Павел Семенович. «По делу или к родственникам отдохнуть?» «Да в область едем. Малашку ждем. А тут места знакомые. Сидим вот, пруды вспоминаем», — сказал Павел Семенович. «Да что вы помните?» «Мы-то», — оживилась Мария Ивановна, — «даже острова помним. На котором острове сирень росла, на котором жасмин». «Да, было, было», — закивал старичок. «Да что пруды, фонтаны били, белые лебеди плавали. Какие же были аллеи, перекрещенные так и эдак, и кирпичом выстланы. На ребро клали кирпич-то. А вы что, работали в саду?» — спросила Мария Ивановна. «Всякое случалось», — уклончиво ответил старичок. «Сад был богатый. Деревья все заграничные. Вот, бывало, начнет снег выпадать, они и зацветут». «Зачем же они в такую пору зацветали?» — спросил Павел Семенович. «Цвет померзнет. На то они и заграничные.